Если босс победит, они не сделают ни шагу. Миф, созданный Незерворлдом, будет разрушен. Если Незерворлд победит, это определенно повредит их жизненной силе. Когда придет время, они объединят усилия и нападут на него вместе. Хэммм, большие гильдии действительно бесстыдны. Что если большой босс нападет на Альянс первым? Если он нападет первым, он будет осужден системой и попадет в черный список. Глядя на анализ чата, игроки поняли намерения крупных гильдий. Они начали ругаться на них. Они никогда не видели такого бесстыдства. Черт, эти ублюдки действительно интригуют. Как и ожидалось от гильдии Альянса, их интересы превыше всего. Они даже могут использовать такой грязный метод, такой зловещий метод. Босс Незерворлд не потерпит поражения, верно? Тогда, если он падет, наша награда за квест все равно будет получена. Среди больших гильдий, бесподобный гордец посмотрел на сообщение в чате и самодовольно рассмеялся. Это был метод, который крупные гильдии придумали вместе. Опираясь на общественное мнение и босса, они могли заставить лично столкнуться с врагами с двух сторон. Они могли нападать и отступать, но могли и защищаться. Это была настоящая защита от дурака. У них была только одна цель. Сегодня их целью было убить Незерворлда там и тогда. Они хотели дать понять другим игрокам, что им совершенно невозможно в одиночку бороться с гильдиями. В гильдии Рос, старшая сестра, что нам делать? Должны ли мы помочь Незерворлду? Или нам стоит согласиться на просьбы различных крупных гильдий и сотрудничать с ними? Лидер гильдии, гильдии Альянса прислали еще одно сообщение. Их следующие несколько миллионов солдат прибудут в течение полудня. Некоторое время игроки из гильдии Розы были в замешательстве. Одни по-прежнему поддерживали Незерворлда, другие предлагали сотрудничать с Альянсом. В конце концов, все внимание было приковано к Пурпурной Розе. Она была лидером гильдии, поэтому окончательное решение было в ее руках. Пурпурная Роза ничего не сказала. Она всегда доверяла своим инстинктам. В конце концов, ее красивое лицо под маской ничуть не колебалось. Она серьезно сказала: «Все из гильдии Розы, приготовьтесь начать войну». Как только эти слова были произнесены, те, кто изначально поддерживал лично, радостно закричали: «Вас понял. В крайнем случае, мы просто вернемся назад после смерти. Чего бояться? Поддержим старшую сестру с гордостью». Видя, что их сестры все такие, те, кто изначально поддерживал бесподобного гордеца, тоже выглядели взволнованными. «Послушайте старшую сестру и пошлите гордецов к черту. Они мне давно не нравятся. Я, блядь, сделаю это. Сестры, следите за своим имиджем. Мы, леди». Движения всех сил были хорошо видны личину. Он был озадачен. Было ли что-то не так с мозгами этих людей? Откуда у этих десятков миллионов мусорных войск взялась уверенность в том, что они смогут убить его? В уголках рта Личина появились следы холодной улыбки. План был неплох. Если бы тот, кто его осуществлял, обладал способностями, то и говорить было бы не о чем. Однако без способностей все планы были в его глазах лишь шуткой. Ли Чен повернул голову и не стал смотреть на этих людей. Он приказал: «Луна, сделай это. Лилиан, я оставлю этих лордов тебе». «Да, вас поняла». Две героини начали двигаться одновременно. Луна возглавила всех эльфийских ледяных стрелков и продолжала продвигаться к боссу. Лилиан, с другой стороны, осторожно подняла свою тонкую белую руку, похожую на корень лотоса. Мгновенно появился серый туман, и небесные рыцари исчезли в нем. Менее чем через минуту перед боссом появились морозные пехотинцы Луны. Когда игроки увидели это, их сердца забились в горле, и они заговорили один за другим: «Незерворлд, босс, пожалуйста, не начинайте бой с боссом, иначе вы попадете в ловушку. Незерворлд, босс, если это не сработает, мы должны сначала отступить. Незерворлд, босс, мы в меньшинстве, не рискуйте. ТЦ, ТЦ, ТЦ, Незерворлд, горячая голова, он не может сказать, эти профсоюзные гильдии только и ждут, чтобы он начал бой с боссом. Эх, похоже, Незерворлд и вправду окажется пятном на сковородке, и миф на этом закончится». Естественно, Ли Чен проигнорировал разговор в чате и продолжил выполнять свой план. Под взглядами бесчисленных игроков Луна и Ледяные Стрелки вошли в зону поражения босса. Мгновенно игроки испустили волну скорбных стенаний. «Все пропало, все пропало. Незерворлд, босс, почему вы не видите их намерений? Это последствия того, что вы не слушали наших советов». Увидев, как Луна и Фростмарксим направились прямо к боссу, В глазах бесподобного гордого мелькнул намек на экстаз. Все шло по его плану. Казалось, что легенда с именем Незерварлд вот-вот закончится. Однако в этот момент на мировом канале появилось системное объявление, от которого все игроки не могли поверить. Боевое объявление. Виконт Незерварлд, неудержимый, доблестный и яростный в убийстве врага, успешно убил легендарного виномансера Уолтера. Все юниты в армии получают боевой баф. Храбрые чемпионы. Боевой дух армии плюс 100. Все были ошеломлены, когда увидели это объявление. Что случилось? Босс умер вот так просто? Что случилось? Черт, что случилось? Разве у босса не было 100 миллионов хп? Я не понял. Кто-нибудь заскринил? Как умер босс? Это баг? Кажется, он был убит Незерварлдом в одно мгновение. А боже, это же легендарный босс со 100 миллионов хп. Он умер меньше чем за секунду. Невероятно, что это за урон. 100,1 хп. Мне 24-го года в этом году. Если босс будет стоять на месте и не двигаться, я, наверное, буду сражаться с ним до 50 лет. Нет, ты умрешь сразу. Это очень ядовитый босс. Если ты прикоснешься к боссу, то, возможно, не потеряешь ни одного волоска, но будешь отравлен до смерти. Ха-ха-ха, похоже, так оно и есть. Увидев это объявление, игроки были настолько шокированы, что у них отвисли челюсти. Некоторые даже ущипнули себя, чтобы проверить, не приснилось ли им. Спустя несколько минут некоторые люди, наконец, оправились от шока. Для них это было совершенно невообразимо на данном этапе. Это была просто фантазия. Глава 42. Убей их всех, не оставьте ни одного в живых. В гильдии Роз. Пурпурная Роза смотрела на упавшего босса с ошеломленным выражением лица. Она даже не опустила руку. Как раз когда она собиралась отдать приказ членам гильдии Роз помочь Личину сразиться с боссом, босс уже лежал на земле. Этот Незерварлд был слишком силен, не так ли? Члены гильдии Роз тоже в шоке смотрели на Личина. Их рты были в форме буквы О. Они не закрывали рты в течение долгого времени. Среди образования бесчисленных больших гильдий, улыбка на лице бесподобного гордеца застыла, а все остальные расширили глаза. Легендарный босс был убит вот так просто. Один из его подчиненных проглотил воздух и посмотрел на бесподобного гордеца, спрашивая: «Босс, что нам теперь делать? Мы все еще собираемся атаковать Незерварлда». Услышав это, бесподобный гордец посмотрел на него, как на идиота. Этот чертов легендарный босс со 100 миллионов хп был убит мгновенно. Что было атаковать? Ему надоело жить, однако перед таким количеством подчиненных он не мог потерять лицо босса. Он притворился спокойным и сказал: «Хе-хе, мы здесь, чтобы помочь. Неужели Незерварлд все еще осмелится напасть на нас?» «Да, да, да, мы здесь, чтобы помочь. Зачем Незерварлду нападать на нас? Правильно, мы же союзники». «Верно». Услышав эти слова, высокомерие вернулось в сердце бесподобного гордеца. Он был лидером гильдии трех великих гильдий Альянса Божественного Дракона. Неужели Незерварлд осмелится сражаться с ним? Нужно было знать, что в племени игроки, напавшие на других владык, попадали в статус красного имени. Если они умирали в этом статусе, то их уровень падал на 3 уровня. Те, кто убивал их, получали 50% ресурсов территории. Можно сказать, что наказание было очень суровым. Бесподобный гордец был уверен, что Незерварлд не посмеет напасть на него. Однако в этот момент сквозь туман прошла ужасающая цилиндрическая энергетическая волна и внезапно взорвалась в их лагере. В одно мгновение земля сильно задрожала. Из тумана появилась стройная фигура Лилиан. На этот раз она приказала всем небесным рыцарям использовать небесную ярость. Она равнодушно смотрела на войска различных крупных гильдий, словно на груду мертвецов. В глубине души она знала, что если она захочет иметь дело с Личином, то он будет мертвецом. Когда энергетическая волна рассеялась, в ушах Личина одновременно зазвучали разные голоса системы. «Динь-дон, вы убили войска бесподобного гордеца. Вы получили 1000 очков бойни. Вы также запустил систему усиления в 10000 раз и получил 10 миллионов очков убийства. Динь-дон, вы убили войска бесподобного гордеца. Вы получили 1000 очков убоя. Вы также задействовали систему 10000-ного усиления и получили 10 миллионов очков бойни. Динь-дон, вы убили войска бесподобного гордеца. Вы получили 1000 очков забоя. Вы также задействовали систему 10000-ного усиления и получили 10 миллионов очков забоя. Динь-дон. Помимо очков, полученных за убийство игроков, был еще один особый звук, который эхом отдавался в ушах лично. Динь, Дон, вы вошли в состояние красного имени. Состояние красного имени продлится 24 часа. В этом состоянии смертный приговор будет очень строгим. Динь, Дон, вы вошли в состояние красного имени. Состояние красного имени будет длиться 48 часов. В этом состоянии смертная казнь будет очень строгой. Динь, Дон, вы вошли в состояние красного имени. Состояние красного имени будет длиться 72 часа. В этом состоянии смертная казнь будет очень строгой. Динь, Дон, вы вошли в состояние красного имени. Состояние красного имени будет длиться. Состояние красного имени могло длиться не более 3 дней. Ли Чен немедленно заполнил его. Конечно, его не волновало, красное имя у него или нет. Если бы кто-то захотел убить его, он бы просто позволил им попытаться. Тогда бы он узнал, что такое абсолютная сила. Что удивило лично, так это то, что в этой волне небесные рыцари убили 1/700 000 солдат и получили 17 миллионов очков забоя. Ли Чен не ожидал такой ситуации. Конечно, дело было не в том, что небесные рыцари убили 1/700 000 солдат. Скорее, дело было в том, что он случайно убил игрока и получил 17 миллионов очков забоя. Это немного взволновало его. Перед ним все еще были десятки миллионов солдат. Раз за убийство игроков можно получить очки забоя, значит, метод восстановления сердца резни найден. Сразу после этого Ли Чен отдал приказ Лилиан. «Лилиан, Луна, убейте их всех, не оставьте ни одного в живых». Обе героини тут же кивнули и ответили. «Да». Следуя команде двух героинь, небесные рыцари крепко схватили свои копья и устремились к войскам игроков. На мгновение небесные рыцари были похожи на тигров, ворвавшихся в стадо овец, постоянно пронзая строй различных крупных гильдий. Небесные рыцари, которым изначально не хватало АИ урона, под командованием лично мгновенно обрели мощную АИ способность. В то же время на поля боя с немыслимой скоростью появились бесчисленные ледяные стрелки. Вуш-вуш-вуш, с неба посыпался дождь стрел, и войска игроков гильдии падали одно за другим. Они даже не успели среагировать, оставив после себя лишь вопли бесчисленных игроков гильдии. При виде этой ситуации лицо бесподобного гордеца позеленело. Он никогда не думал, что этот Незерворлд окажется настолько дерзким и высокомерным. Как он осмелился начать войну против стольких людей? Неужели он не боялся, что различные крупные гильдии начнут мстить? За короткое время он уже потерял 5-ю часть своих войск. От этого его сердце обливалось кровью. Но сейчас у него не было времени думать об этом. Он быстро приказал своим войскам свести потери к минимуму. «Убивайте, убивайте, убивайте, стреляйте. Все стрелковые войска, сосредоточьте свой огонь сначала на одной команде». Услышав слова лидера гильдии, игроки гильдии быстро отреагировали и начали мобилизовывать свои войска. Одного из них звали Непревзойденный Гордец. Он был одним из лучших экспертов в гильдии, и у него было 4000 воинов-лучников гиены 3-го уровня. Армия из 4000 лучников 3-го уровня, безусловно, была сильной в это время. Увидев, что его гильдия понесла большие потери, в глазах Непревзойденного Гордеца вспыхнул острый блеск. Он тут же приказал: «Огонь! Вуш-вуш-вуш!» С неба вылетело бесчисленное множество стрел, образовав в воздухе огромную сеть. При виде бесчисленных стрел, обрушившихся на небесных рыцарей, на лице Непревзойденного Гордеца появилась жестокая улыбка. С 4000 лучников 3-го уровня, сосредоточивших свой огонь, он был уверен, что его противник будет мгновенно убит, даже если он был воином 5-го уровня. Однако то, что произошло в следующую секунду, повергло его в полное оцепенение, как и многих других. Как и ожидалось, дождь стрел обрушился на небесных рыцарей, издав серию звонких звуков, но что они увидели? -0, -0, -0, -0. Глава 43. Живой бог смерти. Звук дождя стрел, столкнувшихся с доспехами небесных рыцарей, был четким и мелодичным. Однако для ушей Непревзойденного Гордеца он был настолько пронзительным, что его уши заложило. Как такое возможно? 4000 воинов 3-го уровня не могут прорвать оборону небесных рыцарей. Что он за солдат? Как он может быть таким ненормальным? Никто не ответил ему. Небесные рыцари просто посмотрели на лучников гиены, а затем на Непревзойденного Гордеца. Хотя они не сказали ничего язвительного, промолчать было самым большим сарказмом. После этого небесные рыцари продолжили плестись в своем строю, рисуя в воздухе красивые синие линии. Кавалерия собиралась использовать свое преимущество и атаковать. Видя это, различные крупные гильдии были в глубоком отчаянии. как они собирались сражаться. Они стиснули зубы и атаковали, но враг не терял ХП, и они не могли прорвать их оборону. Они были в полном отчаянии. Они никак не могли победить, и игроки из разных крупных гильдий падали духом. «Ах, это чертов монстр, бегите! Я только что поднял уровень, я не хочу терять уровни! Помогите! Незерварлд слишком силен, этот парень не человек! Босс, мы можем не убивать его и сдаться, я очень не хочу терять уровень!» В ответ на этих людей полетели копья небесных рыцарей. В одно мгновение некоторые игроки побежали назад, не заботясь о своей жизни. Втрое цена за то, чтобы умереть один раз, была слишком высока. Чтобы спасти свою жизнь, они не заботились ни о чем другом. Битва продолжалась. Как и ожидалось, ситуация была односторонней. Менее чем через полчаса в лагерях крупных гильдий осталось не так много людей. Кто-то бежал, кто-то умер, а кого-то затоптали насмерть свои же люди. В этот момент глаза Личина засияли еще ярче, ведь восстановление сердца резни уже превысило 10%. На данном этапе восстановления нужно было убить 100 миллионов единиц. Если бы они искали только диких монстров, было бы слишком сложно найти такое количество. Более того, было бы нелегко найти армию игроков. Конечно, Ли Чен не стал бы убивать каждого встречного игрока. Если бы кто-то был настроен к нему враждебно, он бы просто извинился. Проверив сердце резни и отключив интерфейс, Ли Чен увидел одинокого командира, бесподобного гордеца, стоявшего неподалеку. Рядом с ним не было ни одного отряда. Он был жив только потому, что Ли Чен отдал приказ не убивать его до поры до времени. Иначе как бы он мог стоять здесь? В этот момент бесподобный гордец тоже увидел Ли Чена. Когда он увидел дразнящий взгляд Ли Чена, все лицо бесстрашного гордеца покраснело. Ранее он был таким спокойным и собранным, как будто жизнь Ли Чена была в его руках. Однако жестокость реальности преподнесла ему глубокий урок. Незерварлд, ты обидел столько гильдий. Знаешь ли ты о последствиях? Человек в конечном итоге слаб. Прошло не так много времени с начала игры. Дайте нам время, и вы скоро узнаете, к каким последствиям приводит оскорбление нас. Поторопись, поклонись и извинись передо мной, иначе. Услышав это, Ли Чен чуть не рассмеялся вслух. Он всерьез подозревал, что с мозгами этого парня что-то не так. Ли Чен убил десятки тысяч солдат, а ему все еще нужно было кланяться и извиняться перед ним. Неужели этот парень принял не то лекарство? После этого Ли Чен плавно взмахнул своим посохом и небрежно бросил обычную атаку. Темно-зеленая энергия мгновенно вспыхнула, и нисходящая корректировка бесподобного гордеца была немедленно сведена на нет. «Динь, Дон, вы убили игрока, бесподобный гордец. Динь, Дон, из-за того, что вы убили слишком много игроков, вы получили черный железный титул «Раскрытое намерение убийства». Динь, Дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили эпический титул «Живой бог смерти». Живой бог смерти эпический. Ранг, только скрытый. Эффект, наносит 100% урона всем юнитам игрока. В этот момент Ли Чен также увидел атрибуты титула. Эффект титула был очень мощным, он увеличивал урон в несколько раз. Если бы это было применимо к убийствам игроков, то это было бы похоже на божественное оружие. Однако для Ли Чена оно было немного бесполезным. Атаки, которые он посылал, уже давно переполнились. В любом случае, любая из его атак мгновенно убила бы его. Битва закончилась слишком быстро. Другие игроки еще не успели отреагировать. После смерти бесподобного гордеца они вдруг поняли, что все остальные игроки из разных крупных гильдий погибли. В этот момент Ли Чен также изменил условия квеста. Оставшиеся игроки на мгновение оцепенели, а затем быстро открыли панель квестов. Динь, Дон, квест «Очистить церковь яда» изменил свои требования. Требования. 1. Хорошая фракция, армия не ниже второго уровня, с более чем 2000 солдат. Глава 44. Богиня собирается спуститься. План лично заключался в том, чтобы создать свою собственную силу, включая, но не ограничиваясь НПЦ, игроков, лордов и даже рабов. Пурпурная роза, несомненно, была хорошим работником. На данном этапе ей можно было поручить некоторые задания. Динь, Дон, вы успешно добавили пурпурную розу в друзья. Очень быстро пурпурная роза приняла запрос Ли Чена на добавление в друзья. Как только прозвенело системное уведомление, Ли Чен отправил ей несколько сообщений. Ты будешь рада своему сегодняшнему решению, Линь Руси. Твоя гильдия розы может брать снаряжение, брошенное гильдиями на поля боя. Когда пурпурная роза увидела сообщение от Ли Чена, ее тело задрожало, словно ее ударило током. Что происходит? Откуда он знает мое настоящее имя? Ведь она никогда не раскрывала своего настоящего имени в игре. Даже вице-руководители гильдии Розы знали, что она Атаку, и не знали ее настоящего имени. Пурпурная Роза немедленно отправила Личину серию сообщений с вопросами. «Кто ты такой? Откуда ты знаешь мое имя? Ты меня знаешь? Скажи мне, кто ты? Скажи что-нибудь». Глядя на сообщения, всплывающие в окне чата, Ли Чен мог представить, как безумно себя чувствует Пурпурная Роза. Ли Чен потер голову и внезапно пожалел о своих действиях. Зачем ему нужно было провоцировать женщин без причины? Его Лилиан была намного лучше. И Лилиан, и Луна были такими послушными и внимательными. Как они могли быть такими же надоедливыми, как Пурпурная Роза? Более того, прикосновение к их рукам заставляло их краснеть. Они были такими застенчивыми и милыми. По сравнению с ними, Пурпурная Роза казалась немного раздражительной. Подумав об этом, Ли Чен заблокировал сообщение Пурпурной Розы. Он планировал разблокировать его позже, иначе это будет очень раздражать. Динь-дон, сообщение не удалось. Вы были заблокированы другой стороной. Посмотрев на большой красный восклицательный знак, Пурпурная Роза была ошеломлена. Она недоверчиво моргнула своими большими глазами. Незерворуд действительно посмел заблокировать ее? Кто она была? Пурпурная Роза. Красавица номер один в альянсе Бога Дракона. Хотя ее статус подруги не был таким преувеличенным, как у Личина, 10 миллионов, это было не то, чем кто-то мог похвастаться. Незерворуд осмелился преградить ей путь. Пурпурная Роза подняла голову и посмотрела на Личина. Она увидела, что Ли Чен как ни в чем не бывало идет к алтарю. Он даже не посмотрел на нее. Незерворуд, ты с ума сошел. Добавляешь меня в друзья, а потом блокируешь. Ты шутишь. Пурпурная Роза топнула ногой и выругалась себе под нос. Она никогда еще не была так зла. Она сделала несколько глубоких вдохов и изо всех сил старалась не повышать давление. Иначе ее кровеносные сосуды могли лопнуть от гнева. Члены гильдии, стоявшие позади нее, не осмелились издать ни звука, увидев выражение лица лидера гильдии. В конце концов, именно старший вице-лидер гильдии спросил, что им делать. «Все, собирайте оборудование». Согласно старым правилам гильдии, все будет передано гильдии, а затем распределено. Лидер гильдии, будет ли у Незерворуда свое мнение по этому поводу, все в порядке. Это он так сказал. Когда она услышала слово Незерворуд, давление Пурпурной Розы чуть не поднялось снова. К счастью, у нее было хорошее воспитание, поэтому она подавила гнев в своем сердце. Да, в этот момент члены гильдии Розы радостно спустились вниз, чтобы забрать оборудование. Ли Чен уже добрался до самых глубин мусора. Окружающие войска все еще убирали верующих, которые разбегались во все стороны. Если бы они собрались вместе, Ли Чен смог бы мгновенно убить их. Однако если бы они разбежались во все стороны, то преследовать их было бы пустой тратой времени. Ли Чен подошел к трупу босса и начал собирать его военные трофеи. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили боевые трофеи. Легендарные доспехи пожирания яда. Динь-дон. Вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили приз. 10 тысяч универсальных противоядий мифического класса. Динь-дон. Вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили призовое письмо от высшего руководства церкви. С супервысоким значением удачи Личина и 10 тысяч кратным усилением, он действительно получил довольно много хороших предметов. Броня пожирателя яда была плащом. Личину он был не нужен, поэтому он бросил его в рюкзак. Затем Ли Чен обратил внимание на универсальное противоядие. Универсальное противоядие. Описание. Противоядие, созданное церковью яда. Оно может нейтрализовать большинство ядов. Описание. Противоядие, придуманное церковью яда. Уровень. 1. Оценка. Мифическое. Эффект. Все юниты невосприимчивы к урону от яда и эффектам яда. Действует в течение 30 минут. Яд действует только на юнитов ниже уровня бессмертного. Посмотрев на эффект универсального противоядия, Ли Чен удовлетворенно кивнул. Универсальное противоядие мифического класса могло нейтрализовать урон от яда после использования. Это, несомненно, было очень полезно. В Трайб церковь яда была не единственной, кто мог использовать яд для атаки. Многие монстры рождались с ядом, и войска игроков также могли отравлять своих врагов. Единственным ограничением было то, что это универсальное противоядие было неэффективно против юнитов мифического класса и выше. В остальном, его можно назвать очень мощным. На средней стадии игры, если бы его выставили на продажу, он бы точно продавался по заоблачно высокой цене. У Личина была система усиления в 10 тысяч раз, которая помогла ему получить 10 тысяч бутылок. Он должен был признать, что ему очень повезло. Затем Личен посмотрел на последний предмет, письмо от высшего руководства церкви. Письмо от высшего руководства церкви. Описание. Письмо от высокопоставленного члена церкви Яда. Что в нем записано, неизвестно. Уровень. 1. Эффект. После использования есть 5% шанс узнать информацию внутри. Прочитав это письмо, он вспомнил, что видел нечто подобное в своей предыдущей жизни. Этот тип конверта был специально обработан. Если его вскрыть, он мог быть немедленно уничтожен. Шансы открыть его успешно были очень малы. Ли Чен на мгновение задумался. Если он не откроет его, то информация внутри может потерять свою эффективность и быть потерянной. Подумав об этом, Ли Чен открыл письмо. «Динь Дон, вы решили открыть письмо от высшего руководства церкви. Текущий процент успеха составляет 5%. Динь Дон, вы запустили систему усиления в 10 тысяч раз. Текущий уровень успеха составляет 100%. Дзинь Дзинь, вы успешно вскрыли письмо от высшего руководства церкви». Ли Чен поднял брови. Он не ожидал, что увеличение в 10 тысяч раз окажется эффективным для этой вещи. Затем он посмотрел на письмо, и на нем появилось несколько сообщений. «Богиня вот-вот спустится. Всем крепостям приготовиться к жертвоприношению. Священная церковь напала на наш город и спасла этих шлюх в белых одеждах. Полагаю, паладины скоро сделают свой ход. Будьте осторожны, не дайте ничему случиться». Глава 45. Немедленно разбогатеть. Прочитав письмо, Ли Чен был потрясен. Богиня Яда собиралась спуститься, она хотела сыграть в спуск бога. Согласно пониманию Ли Чена в его предыдущей жизни, обычные боги не спускались в главный мир. Попав в главный мир, они рисковали умереть. Это было то, что боги не могли вынести. Поэтому спуск бога был их наиболее часто используемым методом. Он обладал силой как минимум 9-го легендарного уровня. Вообще, боги обладали силой мифического уровня, а некоторые были даже сильнее. Подумав об этом, Ли Чен не мог не нахмуриться. Хотя у него было достаточно сил, чтобы смести всех игроков, этого все равно было недостаточно, чтобы противостоять богу. В конце концов, сервер Трайб только что открылся. Если ему дадут время, то убить бога не составит труда. Ли Чен принял решение. В последующие дни лучше быть более осторожным. Больше всего ему не хватало времени. Пока Ли Чен размышлял, Луна обнаружила в центре алтаря сундук с сокровищами. Ли Чен подошел и молча открыл сундук. «Динь Дон, вы открыли сундук с золотом. Вы также вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили чертеж высокоуровневого стола зачарования и чертеж высокоуровневой магической ловушки». Услышав сообщение системы, Ли Чен был немного удивлен. Он действительно получил несколько архитектурных чертежей. Нужно было знать, что частота выпадения архитектурных чертежей была очень низкой. Более того, эти две вещи были весьма полезны для Ли Чена. В Трайб было несколько особых зданий, которые нельзя было открыть автоматически. Чтобы построить их, игрокам нужно было иметь соответствующий архитектурный чертеж. Высокоуровневый стол зачарования мог зачаровывать снаряжение ниже эпического класса. Для этого также требовалась соответствующая карта зачарования, причем каждая карта имела свои способности. Обычные карты увеличивали только некоторые базовые атрибуты, а карты легендарного класса и выше не только давали большое количество бонусов к атрибутам, но и добавляли мощные навыки к снаряжению. Нужно было знать, что в Трайб было военное снаряжение. Если зачаровать часть военного снаряжения, то вполне вероятно, что это повлияет на всю армию. Если бы это было так, то это было бы чрезвычайно страшно. Высокоуровневые магические ловушки были защитными предметами. Ловушки обычно использовались только при строительстве подземных городов, а большинство ловушек можно было использовать только для борьбы с обычными дикими монстрами. Это объяснялось тем, что обычные ловушки были слишком привлекательны, и любой человек с мозгами мог их избежать. Однако магическая ловушка высокого уровня содержала кристаллы, обеспечивающие ловушку маной, что делало ее очень хорошо замаскированной и трудно обнаруживаемой. Более того, ее сила была очень велика. Даже некоторые легендарные воины могли быть мгновенно убиты, если у них была относительно хрупкая кожа. Подумав об этом, Ли Чен не стал медлить и сразу же использовал эти два архитектурных чертежа. Динь Дон, вы использовали чертеж высокоуровневого стола зачарования. Вы также использовали усиление силы в 10 тысяч раз и открыли новый чертеж здания. Стол зачарования высшего уровня. Дзинь-дзинь. Вы использовали чертеж магической ловушки высокого уровня. Вы также вызвали усиление силы в 10 тысяч раз и разблокировали новый чертеж здания, магическую ловушку высшего уровня типа льда, магическую ловушку высшего уровня типа земли и магическую ловушку высшего уровня типа грома. Ли Чен поднял брови, и на его лице появилась улыбка. Он не ожидал, что после использования усиления оно вызовет еще одно усиление в 10 тысяч раз. Это было то, чего он не ожидал. Стол зачарования самого высокого уровня мог быть использован для зачарования оборудования мифического класса самого высокого уровня. Это было крайне ненормально. В своей прошлой жизни Ли Чен только слышал о подобном, но никогда не видел. На всем затерянном континенте было всего несколько таких вещей. Они были только у королевских гномов и эльфийской королевы, и другим расам не было смысла их жаждать. Если они хотели их использовать, то могли только просить королевских гномов. Эльфийская королева могла даже не дать никому шанса. Даже если бы шанс был предоставлен, то однократное зачарование стоило бы не менее сотни миллионов золотых монет. Поэтому на поздних стадиях, даже если у игроков было божественное оружие, они не могли его зачаровать. Основная причина заключалась в том, что это было слишком дорого и требовало слишком много времени для постановки в очередь. Конечно, для Ли Чена это не было проблемой, чего у него только не было. Что касается магических ловушек, то он разблокировал большое их количество. Их было множество видов, и материалы, необходимые для каждого типа ловушек, были разными. Все было одинаково. Чем больше материалов требовалось, тем выше был урон. Ли Чен примерно подсчитал, что такой магической ловушки было достаточно, чтобы справиться с масштабными сражениями с десятками миллионов единиц. В этот момент в ушах Ли Чена снова раздался звук системного уведомления. Динь Дон, вы очистили оплот церкви яда. Ваша общая награда. 5000 очков вклада, 16520 тысяч золотых монет, 23500 тысяч дерева, 18 миллионов железной руды, 42 миллиона камней и 8200 тысяч еды. Динь Дон, вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Ваша общая награда 50,1 тысячных очков вклада, 165,2 тысячных целых и тысячных золотых монет, 235,1 тысячных целых и тысячных древесины, 180,1 тысячных целых и тысячных железной руды, 420,1 тысячных целых и тысячных камней и 82,1 тысячных целых и тысячных еды. Динь Дон, новость о том, что вы очистили крепость церкви яда, дошла до ушей других богов. Как представитель Трилифании, богини лунного танца, вы получили 200 очков репутации. Дзинь Дзинь, вы использовали 10 тысяч кратное усиление и получили 200 тысяч очков репутации. Услышав в ухе системное уведомление, Ли Чен на мгновение остолбенел. Он получил бесчисленное количество ресурсов, просто разрушив крепость, и эти ресурсы стоили сотни миллиардов. Даже ему показалось, что это было немного мечтательно. Даже на поздних стадиях, такого количества ресурсов было достаточно для управления большой гильдией в течение длительного периода времени. Ли Чен снова вздохнул. Грабежи и вторжения всегда были одним из самых быстрых способов заработать состояние. Если отбросить эти ресурсы, то 60 миллионов очков взноса также заставили Ли Чена улыбнуться. На этот раз он получил огромную прибыль. Единственное, что не устраивало Ли Чена, так это то, что оплот, на разрушение которого он потратил столько сил, увеличил очки репутации этой дрянной Трилифании. Ведь она тут ни при чем, верно? Хотя ему было немного не по себе, Ли Чен также уловил очень важную информацию из сообщения системы. Боги начали обращать внимание на это место. Бог Света, в конце концов, был представителем доброго лагеря. Каждый его шаг был замечен всем миром. Он полагал, что богиня Яда должна была знать об этом месте. Может ли это вызвать цепную реакцию? Например, союзники богини Яда ударят ему в спину. Напротив, боги, которые точили зуб на нее, могли бы оказать ему помощь. Сможет ли он в таком случае манипулировать ситуацией? Глава 46. Святой сын церкви Яда. В это время твердыня церкви Яда была заполнена дымом. Живых верующих не осталось. Ли Чен не стал медлить и направился ко второму оплоту. Игроки, которые следовали за ним, естественно, последовали за ним. После этой битвы они теперь знали, как получить очки вклада. Боевой дух врагов, побежденных войсками лично, мгновенно падал до нуля. Такие враги просто убегали и не предпринимали ответных действий. В это время они будут думать о том, как окружить их и медленно уничтожить. Текущий урон, наносимый игроками, был похож на скрежет врагов. Тем не менее, пока они могли прорвать оборону, они могли убивать врагов понемногу. Хотя количество убийств будет очень маленьким, они все равно смогут заработать очки вклада и очки опыта. Ли Чен не обращал внимания на поверженных врагов. Он смотрел на них свысока. Таким образом, кроме получения очков опыта, остальные игроки также могли подбирать безграничное снаряжение, которое выпадало из поверженных войск. Несмотря на это, они все еще чувствовали, что зарабатывают кровью, хотя на самом деле они все еще работали налично. Если бы Ли Чен пошел убивать таких дезертиров, он бы только потратил много времени. Между тем, монстры, которых убивали игроки, также приносили Ли Чену очки вклада. Продолжая идти вперед, они вскоре добрались до второго оплота. По сравнению с первой крепостью, во второй крепости было немного меньше людей. Во второй крепости было всего более 50 тысяч солдат. Более того, это был самый дрянной тип войск пятого уровня, и там не было босса. Лично не волновал этот оплот, который не представлял никакой сложности. Он предоставил Лилиан и Луне, двум героиням, разбираться самим. Менее чем через 5 минут вторая крепость была зачищена двумя героинями. Глаза Личина уже были прикованы к последней красной точке на карте, третьей крепости. Армия продолжала двигаться вперед, убивая по пути. По мере увеличения очков опыта у игроков, многие из их войск смогли зачищать окружающих скелетов, встречавшихся им на пути. Это избавило Личина от многих проблем. Очки опыта его войск были уже полны. Если он продолжит зачищать этих монстров, то только зря потратит время. Его целью был третий оплот. Ли Чен не беспокоился о монстрах по пути. Он увеличил скорость и через некоторое время добрался до третьего оплота. Эта последняя твердыня была явно больше двух предыдущих. Алтарь также был немного другим. На нем было вырезано бесчисленное множество странных узоров, от которых исходила жуткая и странная аура. Это заставляло людей чувствовать себя очень неуютно. Грохот. В тот момент, когда войска Ли Чена уже приближались, изнутри крепости в небо внезапно взвился темно-зеленый энергетический столб диаметром более 10 метров. Все пространство озарилось темно-зеленым цветом. В этот момент лицо Луны наполнилось беспокойством, когда она посмотрела на ненормальную ситуацию на алтаре. Она нахмурилась и сказала Ли Чену: «Лорд, у меня плохое предчувствие». Ли Чен тоже нахмурился. Однако, раз они уже дошли до этого места, как он мог отступить? «Пойдемте, посмотрим». Перед тем, как они пошли туда, он создал тень тумана и спрятал свои войска в тумане. Когда они медленно приблизились, Ли Чен увидел ситуацию внутри алтаря. Внутри стояли бесчисленные жрецы яда 8 уровня, а число верующих составляло около 2 миллионов.